Глава вторая. Магистр Альмира. «Ой, как интересно! Обалдеть!» Мне нравилась реакция Бажены на увиденное в Академии. Помнится, мне вначале было немного не по себе, а новенькая чувствовала себя так, словно угодила в лавку со сладостями и не может выбрать, аж глаза разбегаются. Лисе тоже пришелся по душе, ура, патриотический настрой новой преподавательницы. «С ума сойти! Мне сделали ванную сразу и личную. Никто под ногами болтаться не будет. В общежитии это вечная проблема». «Офигеть! Еду можно заказать прямо в комнату!» «Вообще тут есть столовая и даже кафе, но я предпочитаю трапезничать у себя. Меньше мужиков на тебя пялится», – прокомментировала я. «Тут, чтобы ты понимала, сплоченный мужской коллектив – и мы будем выглядеть как художественные гимнастки в команде штангистов». «Ну, вдвоем мы точно с ними отлично справимся. Но пока действительно лучше покушать вдвоем, в приятной компании, потрындеть обо всем». Я кивнула. Выделенная для Бажены комната была практически копией моей. Точнее, стала ей после легкого вмешательства лисы. Ну, как легкого. До этого помещение выглядело как квартира в доме под снос, а теперь напоминало уютное гнездышко. Бажена обожала желтые тона, и поэтому обои и все вокруг приобрело канареечные оттенки. Милые котики появились везде. Даже ножки столика оказались ими украшены. Потом мы заказали прямо в номера Лукку местную пиццу и с удовольствием поели вредное лакомство, запивая горячим ромашковым чаем. Затем, пока еще не совсем ночь, мы с Лисой снабдили Бажену формой для девочки, как мы ее называли, с юбочкой для работы в академии и с узкими брючками стрейч для поездки с Честером. Честно говоря, я только слышала о декане факультета боевой медицины от Рейва, и то мельком. Пока его не было, местные лекари работали в обычном режиме. Но вроде бы ректор очень ждал возвращения Честера. Лиса посплетничала, что Моррис разочарован результатами командировки, поэтому и решил отправить главу целителей снова, но уже вместе с Баженой. «Мне тут нравится. Все лучше, чем в нашей поликлинике», — радостно сообщила нам новенькая. «Ты какой врач?» «Хирург. Вытаскиваю занозы, вскрываю фурункулы, ну и все вот такое вот. Мне, в принципе, нравилось». Все, кроме общения с некоторыми пациентами. «Дай угадаю, это тот типаж, который уже умер до прихода к врачу от прыщика?» «Да, а тут новые перспективы и магия». «Ты так спокойно на все реагируешь, не думаешь о психушке, не пытаешься понять, не спишь ли?» «А то, знаешь, когда сращиваешь начальнику рот, руки и ноги, в магию как-то автоматически верится». Я своего подпалила немного. «Рейва?» «Ага, прикинь. Прихожу я такая в общий душ, а там голый мужик. И он так ко мне оборачивается, словно презентуется со всеми елочными украшениями. Ну, ты поняла?» Бажена хихикнула. «Я от неожиданности в него плазмой и ливанула». «Ну, твой хотя бы мог выругаться, эмоции выплеснуть, мнением поделиться». «Еще как мог, и не раз. В общем, вернусь, нарядимся в юбочки и пойдем в столовку мужиков подзадоривать». «Согласна. Удачной поездки». «А я посмотрю, как на вас будут облизываться», — поддержала нас Лиса. «Да и Рейву не помешает немного поревновать, больше оценит». «Так?» — ректор спрашивает, — проинформировала ли я Бажену, что ей нужно собраться в дорогу, и в 7 утра за ней зайдет Честер. Что-то будет». «Жаль, я не увижу», — искренне произнесла я. «А ты приходи проводить», — подмигнула Бажена, и я поняла, что это мой шанс увидеть, как общаются эти двое. Я уходила от Бажены в полной уверенности, что у нее тут все сложится. Девушка явно не робкого десятка и определенно вписалась в антураж. Главное, чтобы они с Честером не поубивали друг друга в поездке, учитывая фееричное знакомство. А то оба целители, «Сам сломаю, сам починю» никто не отменял.